Сура 112. Очищение. Во имя милосердного, милостивого Бога. Единственный, скажи о Боге, Он, прибежище нам, только Божий трон. И не рождает Бог, и не рожден, нет равных Богу, всех превыше Он.